Роберт Пендайк, Даниэль Рубенфельд, «Микроэкономика», сокращенный перевод с английского. Москва, издательство «Экономика», дело, 1992 год. Учетно-издательских листов, 30,17, страниц 510. Оглавление. На страницах с 5 по 8. От авторов, страница 9. Часть 1. Введение. Микроэкономика и рынки. Страницы с 11 по 64. Глава 1. Предварительные замечания. Страницы с 11 по 26. Параграф 1.1. Применение и границы микроэкономической теории. Страница 12. 1.2. Позитивный анализ в сравнении с нормативным. Страница 16. 1.3. Зачем изучать микроэкономику? Страница 17. Принятие решений на уровне корпорации. Форд представляет Таурос. Страница 18. Планирование государственной политики. Стандарты по автомобильным выхлопным газам. Страница 19. 1.4. Рынки и цены. Страница 21. Конкурентные и неконкурентные рынки. Страница 22. Сопоставимые, реальные и действующие номинальные цены. Страница 23. Глава 2. Основа теории спроса и предложения. Страницы с 27 по 64. Параграф 2.1. Рыночный механизм. Страница 28. 2.2. Изменение спроса и предложения. Страница 30. 2.3. Эластичность предложения и спроса. Страница 38. 2.4. Сравнение кратковременного и долговременного коэффициентов эластичности. Страница 42. Спрос. Страница 42. Предложение. Страница 48. 2.5. Оценка и прогнозирование последствий изменения рыночных условий. Страница 52. 2.6. Контроль государства над ценами. Страница 61. Часть 2. Производители, потребители и конкурентные рынки. Страницы 65 по 290. Глава 3. Поведение потребителя. Страницы 65 по 99. 3.1. Потребительские предпочтения. Страница 66. Некоторые основные предположения. Страница 67. Кривые безразличия. Страница 68. Предельная норма замещения. Страница 73. 3.2. Бюджетные ограничения. Страница 77. Бюджетные линии. Страница 77. Влияние изменений дохода и цен. Страница 80. 3.3. Потребительский выбор. Страница 83. Угловое решение. Страница 89. 3.4. Концепция полезности. Страница 92. Полезность и удовлетворенность. Страница 92. Предельная полезность. Страница 96. Глава 4. Индивидуальный и рыночный спрос. Страница с 100 по 124. Параграф 4.1. Индивидуальный спрос. Страница 100. Изменение цен. Страница 100. Кривая спроса. Страница 102. Изменение дохода. Страница 105. 4.2. Эффект дохода и эффект замещения. Страница 107. 4.3. Рыночный спрос. Страница 113. От индивидуального к рыночному спросу. Страница 113. Эластичность спроса от цены. Страница 115. Точечная и дуговая эластичность спроса. Страница 117. 4.4. Потребительский излишек. Страница 121. Глава 5. Выбор в случае неопределенности результата. Страница со 125 по 156. Параграф 5.1. Измерение риска. Страница 126. Вероятность результата. Страница 126. Ожидаемое значение. Страница 127. Разброс. Страница 127. Принятие решения. Страница 131. 5.2. Отношение к риску. Страница 132. Различное отношение к риску. Страница 134. 5.3. Снижение риска. Страница 139. 5.4. Спрос на рисковые активы. Страница 147. Глава 6. Производство. Страница со 157 по 188. 6.1. Технологии производства. Страница 158. 6.2. Изокванты. Страница 160. 6.3. Производство с одним переменным фактором производства – трудом. Страница 164. 6.4. Производство с двумя переменными вводимыми факторами. Страница 175. 6.5. Эффект масштаба. Страница 183. Глава 7. Издержки производства. Страница со 189 по 216. 7.1. Определение издержек производства. Страница 190. 7.2. Издержки в краткосрочный период времени. Страница 195. 7.3. Издержки на долговременном этапе. Страница 201. 7.4. Графики долговременных и краткосрочных издержек. Страница 209. Глава 8. Максимизация прибыли и конкурентные предложения. Страницы с 217 по 264. 8.1. Максимизируют ли фирмы прибыль? Страница 218. 8.2. Спрос, средний и предельный доход. Страница 219. 8.3. Выбор объема производства на краткосрочный период. Страница 223. 8.4. Кривая краткосрочного предложения конкурентной фирмы. Страница 232. 8.5. Кривая краткосрочного рыночного предложения. Страница 236. 8.6. Выбор объема производства на долговременном этапе. Страница 243. 8.7. Долговременная кривая совокупного предложения отрасли. Страница 250. 8.8. Когда рынок является конкурентным. Страница 260. Глава 9. Анализ конкурентных рынков. Страница со 265 по 290. 9.1. Оценка прибыли и убытков при государственном регулировании рынка. Страница 266. 9.2. Эффективность конкурентного рынка. Страница 273. 9.3. Минимальные цены. Страница 279. 9.4. Поддержание стабильных цен и производственные квоты. Страница 284. Часть 3. Структура рынка и конкурентная стратегия. Страница с 291 по 510. Глава 10. Рыночная власть, монополия и монопсония. Страницы с 291 по 318. Параграф 10.1. Монополия. Страница 292. 10.2. Монопольная власть. Страница 302. 10.3. Источники монопольной власти. Страница 308. 10.4. Общественные издержки монопольной власти. Страница 312. Глава 11. Принципы ценообразования при рыночной власти. Страница с 319 по 336. 11.1. Захват потребительского излишка. Страница 320. 11.2. Диверсификация цен. Страница 321. 11.3. Диверсификация цен по времени и ценообразование при максимальном спросе. Страница 333. Глава 12. Монополистическая конкуренция и олигополия. Страница с 337 по 362. Параграф 12.1. Монополистическая конкуренция. Страница 338. 12.2. Олигополия. Страница 345. 12.3. Конкуренция против сговора. Дилемма заключенного. Страница 354. 12.4. Применение дилеммы заключенных в процессе олигопольного ценообразования. Страница 357. Глава 13. Рынки факторов производства. Страница с 363 по 398. 13.1. Конкурентные рынки факторов производства. Страница 363. 13.2. Равновесие на конкурентном рынке факторов производства. Страница 380. 13.3. Рынки факторов производства с монопсонической властью. Страница 386. 13.4. Монопольная власть на рынках факторов производства. Страница 390. Глава 14. Капитальные вложения, время и рынки капитала. Страница с 399 по 416. 14.1. Основной и оборотный капитал. Страница 400. 14.2. Дисконтированная стоимость. Страница 402. 14.3. Дисконтированная стоимость облигации. Страница 406. 14.4. Критерии чистой дисконтированной стоимости при принятии решений по инвестициям. Страница 411. Глава 15. Общее равновесие и экономическая эффективность. Страница с 417 по 455. 15.1. Анализ общего равновесия. Страница 418. 15.2. Эффективность при обмене. Страница 422. 15.3. Справедливость и эффективность. Страница 432. 15.4. Эффективность в производстве. Страница 436. 15.5. Общий взгляд на эффективность конкурентных рынков. Страница 447. 15.6. Почему рынки бывают несостоятельными. Страница 451. Глава 16. Рынки с асимметричной информацией. Страницы с 456 по 487. 16.1. Неопределенность качества и рынок лимонов. Страница 457. 16.2. Рыночные сигналы. Страница 465. 16.3. Моральная нагрузка. Страница 471. 16.4. Проблема заказчика-агента. Страница 474. 16.5. Асимметричная информация на рынке труда. Теория эффективной заработной платы. Страница 482. Глава 17. Внерыночное воздействие и общественное благо. Страница с 488 по 510. 17.1. Внешнее воздействие. Страница 489. 17.2. Способы преодоления трудностей на рынке. Страница 494. 17.3. Общественное благо. Страница 504.